рассказ третий, место действия которого Египет, а главный герой – персидский царь Камбис. Царствование Камбиса, 530-522 годы до нашей эры, завоевание Египта, 525 год до нашей эры, когда великий царь Кир погиб в Массагетской земле, властвовать над персами стал его сын Камбис. Наученный судьбою отца Камбис не продолжал войны со скифами-массагетами. Он выбрал для завоевания другую страну. Он пошел на Египет. «О Египте же я буду говорить обстоятельно», — пишет Геродот, «потому что в нем есть очень много достопримечательного. Есть несказанно громадное сооружение, больше, нежели в какой-либо другой стране. Для того-то и будет у меня о Египте рассказано подробнее». О египетской земле и реке Нил. У греков было сказание о царевиче Алкмеоне. Его мать из корысти погубила его отца. Мстя за отца, Алкмеон убил мать. Тогда Эринии, богини мести, стали терзать его душу и гнать его, измученного совестью, из страны в страну. Оракул сказал Алкмеону: «Ты найдешь покой только в такой земле, которая не была свидетельницей твоего греха». Алкмеон был в отчаянии. Но такая земля нашлась. Это был островок в устье реки Ахелоя. Он вырос из речных наносов и выступил из-под воды уже после того, как Алкмеон совершил свое страшное дело. Намывная земля дала приют и покой изгнаннику-царевичу. Вот таким же образом, из таких же речных наносов, если только можно с малым сравнивать великое, оговаривает Геродот, сложилась и египетская земля. Намывная почва дала приют и прокорм большому народу. Египет — дар Нила. Если бы не было Нила, не было бы и Египта. Нил несет с собой столько ила, что еще в море, подъезжая к Египту за день езды до берега, мореходы бросают в море лот и вытаскивают нильский ил. С каждым разливом Нил оставляет на берегах новый слой ила, и за столетия египетская земля становится выше на целую пять. Поэтому илистому ложу несет свои воды Нил и впадает море семью устьями – Пелусийским, Мендетским, Букалийским, Себеницким, Больбицким, Саисским и Канопским. Летом Нил разливается и покрывает почву на день пути влево и на день пути вправо от своих берегов. Города на холмах стоят под синим небом среди пресного моря, как кишащие людом островки, и суда плавают над поверхностью полей. Вода держится 100 дней, а потом спадает, оставляя поля, блестящие свежим илом. Низовья Нила — единственное место на земле, где можно собирать урожай, не вспахивая и не вскапывая землю. В ил бросают семена, пускают по ним свиней, чтобы втоптать, и ждут, пока заколосится хлеб. Колосья жнут, везут на ток, пускают по ним свиней, чтобы вымолотить, и мелют зерна в муку тяжелыми круглыми камнями. А дожди этот низкий ил никогда не смывают, потому что дождей в Египте не бывает никогда. Почему бывают разливы Нила? Над этим ломали голову умные люди с незапамятных времен. Уже Геродоту рассказывали несколько возможных объяснений. Среди них было и то, которое, мы знаем, оказалось правильно. Нил разливается от того, что летом тают снега в африканских горах. Но Геродоту такое объяснение не понравилось. Какие ж снега в жарких странах? И он выдумал другое, свое собственное объяснение, длинное и сложное, которое мы здесь приводить не будем. Где находятся истоки Нила? Этого тоже никто не знал. Правда, Геродоту рассказывали, что там, где кончается Египет, и по сторонам Нила стоят две горы, Крофи и Мофи, а между ними такой водоворот, что никакой лот не достает дна. Здесь, где и находятся истоки Нила, и отсюда он течет сразу и к северу в Египет, и к югу в Эфиопию. Но Геродот не особенно верит такому рассказу, потому что каждый корабельщик знает, не в Эфиопию течет Нил, а из Эфиопии, да с такой силой, что только волоком можно вести корабль вверх по течению. От устья Нила до самых дальних эфиопских земель по реке 4 месяца пути, а что дальше, никому не ведомо.